Вы же понимаете, мистер Поттер, что... Не понимаю, жестко перебил я. Я еще не требую голову вашего зеленошкурого урода только потому, что у вас еще есть шанс со мной договориться, и я не хочу портить отношения с вами окончательно, мистер Гринготт, сэр. Свои деньги за эти вещи я получу в любом случае, не такие, как от вас, но достаточно весомые, а вы будете знать, что навсегда упустили такую возможность. Решили, что с мальчишкой можно и не иметь дела, а просто отобрать конфетку. У вас осталось 10 минут, мистер Гринготтс, до того, как мои письма уйдут главе ДМП, в министерство и газеты. Мы бодались взглядами с гоблином еще минуты три и с одинаковыми бесстрастными лицами смотрели друг на друга. Примитивный прием, сейчас типа сдастся и отведет взгляд, чтобы я почувствовал себя победителем, а он выставит себя жертвой, надеется на мое великодушие. Ну вот, что я говорил, 260 тысяч, за оставшиеся 3 единицы, вроде как через силу сказал Гринготтс. Прямо беднота, слезу выдавливает, но сумма огромная. Правда, я буду, если не поторгуюсь, да и не поймет ведь. 300 и я скажу, что это было за существо. Никак не боялся, что вырастет такую же зверюгу с такими же клыками. В бестиарии он написан как король змей, хотя от змей там только тело похожее. Гравюра с изображением так и вообще мне на руку сыграла, так как там был изображен удав переросток с 4 клыками и перьями на макушке, ничего общего с моим Василиском, и даже близко не стоял. Корона в виде небольших костяных наростов на башке имеется, но это же не перья какие-то. Хорошо, после недолгого раздумья согласился гоблин. Я посмотрел на свою сову, которая тусовалась на насесте среди себе подобных с номером пророка в лапах для маскировки и прикидывалась, несмотря на примечательную расцветку, полнейшим валенком, сибирским таким, белым. Хедвиг, глава 18, день рождения. Согласна ли ты, Гринготт, 17-е, выйти за? Тьфу. Почему-то эта фраза вертелась у меня в голове на продолжении всего разговора с упертым гоблином. Просто даже не знаю, как мне удалось уболтать этого монстра переговоров и финансового воротилу. В итоге разошлись краями и подписали полный контракт без взаимных претензий. Я отдаю прямо сейчас 2 клыка, которые принесла Хедвиг, а мне поступает на счет 200 тысяч галеонов. В течение 2 месяцев я обязуюсь предоставить еще 1, после чего мне выплачивается еще 100, ничего заковыристого и двусмысленного. Зачем им понадобились эти 4 эрзац-палочки, я с трудом представляю, у них сроду великих магов не было, даже до первого договора, а вот великие шаманы встречались и до сих пор есть, но им эти палочки даром не нужны. Понятно, что гоблинам хочется вернуть хотя бы часть прошлого могущества, только такое количество концентраторов на всю их популяцию, это ни о чем. Моя информация о Василисках еще дороже для них, чем те зубы, что я им продаю, но даже для приобретения таких свойств наверняка нужно очень продолжительное время, а подобные создания растут медленно. Салазар своего уже моего Василиска около 1000 лет назад сконструировал, так что пускай экспериментируют. И я предполагаю грандиозные заказы химерологам от коротышек. Вот кем в наше время будет выгодно подрабатывать. К тому же точных чертежей, рецепта приготовления и промышленного производства василисков, за давностью лет не существует, так бы уже во всем мире таких полезных зверьков разводили. В общем, удачи зеленошкурым, а мне хоть что-то поиметь с жадных уродцев. Вы не умеете торговаться, мистер Поттер. Проскрипел гоблин, рисуя золотым пером в моей чековой книжке в графе поступлений приятную сумму с 5 нулями. Это он так думает, потому как мне больше с них не срубить, а через другие банки действовать слишком долго и не факт, что получится. Деньги нужны прямо сейчас, я еще не отказался от идеи приобрести свое жилье. Вот только действовать через них больше не хочу и пойду по муторному пути поиска жилья в объявлениях ежедневного пророка. Всяко на поместье, подобное Малфоевскому, у меня денег не хватит, да и не нужно такое нормальному человеку, достаточно и более-менее приличного домика в тихом местечке. Если что, то и расширение пространства никто не отменял, как во всех квартирах доходных домов. Возможно, мистер Гринготтс, ответил я, складывая со стола в отделение для денег своей сумки все финансовые документы. Я думаю так же, вы тоже не умеете торговаться. Вместо того, чтобы совершить акт купли-продажи, ваши работники с вашего попустительства или прямого приказа устроили, как говорят маглы, шоу, за что и поплатились. Или вы думаете, что ограбление несовершеннолетнего волшебника, Это цивилизованные методы ведения бизнеса. Гоблин сердито замолчал, поджал свою клыкастую пасть и, не говоря ни слова, покинул мое общество. Скатертью дорога. Наглые твари, давно их на место никто не ставил. Этот идиотский с позиции магов договор, позволивший в итоге гоблинам распоряжаться деньгами почти всех магов, меня поражает. Они что, подписывали его, будучи все поголовно под Империусом? Деньги в мире, это же тоже сила, и немалая, и тот, у кого в руках финансовые потоки, может держать за яйца практически каждого. Нужно будет снять большую часть галеонов и поступить как с Салом в той присказке про украинскую ночь, или перевести к гномам, еще одним коротышкам, не менее говнистым и жадным, чем гоблины. Найти бы их отделение банка, которого я здесь не видел, но знаю, что оно существует, как тот легендарный суслик. Попрощавшись с гостеприимным Фортескью, отправился за очередной покупкой. Как говорится, деньги жгли карманы, нужно было себя успокоить приобретением нужных мне накопителей. В итоге нашел их в том самом отделении банка гномов, совсем не презентабельного и обычного строения, в отличие от гоблинского монументального творения архитектора-наркомана. Там же и разделил счет за небольшой процент и получил на руки еще одну чековую книжку. Ничего удивительного, что межбанковские платежи и здесь имеют место. Драгоценные камни обошлись мне еще в 16 тысяч за 7 единиц. Как бы мне научиться синтетические камешки производить? Я знаю, что такая технология уже есть в немагическом мире и, возможно, удастся адаптировать ее к магическим реалиям. С другой стороны, нужно поискать в Лондоне искусственные камни и проверить на магические свойства. Записать в склерозник. С искусственными драгоценными камнями тоже не все ладно. На первый взгляд только кажется, что магам плевать на маглов. Однако за течением технической мысли они пристально наблюдают. Не все, конечно, но невыразимцы точно. После чего применяют и внедряют перспективные идеи, подгоняя под свои стандарты. Очень часто коряво и не понимая изначальной сути задумки, как с ночным рыцарем получилось или с точностью да наоборот удачно, как Хогвартс-экспресс. Например, за развитием точных наук точно следят. Нумерологические расчеты все из магдловской математики, соединенные с астрономией. Как может влиять положение планет при одних и тех же рунных построениях, но с совершенно разным результатом, когда, допустим, Юпитер в оппозиции к Марсу при определенном положении нашей планеты, я понятия не имею. В теории магии это объясняется очень мутно, но работает. Существуют, конечно, таблицы с коэффициентами и ко всему еще просто без нарасчетов. Хорошо, что я купил за 12 фунтов новенький инженерный калькулятор от японских товарищей, который лихо справляется со всеми не очень сложными формулами нумерологии. Вот бы еще его от магии защитить как-то. Магия, как и любая сила в природе, взаимодействует с электромагнетизмом. А тонкая электроника очень чувствительна к наведенным токам от магических всплесков. Какую-нибудь клетку Фарадея или аналог, помню, комплектующие для компа против подобного в специальных металлизированных пакетах продавались. Есть ли они сейчас, нужно узнавать, записать в склерозник. Осталось найти приличную полевую зельеварню или оборудование для подобной, и можно будет попытаться устроить в своем сундуке свою лабораторию с блэкджеком и падшими женщинами. Не понял поначалу, зачем магам вообще нужна такая узкоспециализированная вещь, пока не вспомнил, что многие ингредиенты портятся через несколько минут после добычи или извлечения из какой-нибудь магической тушки. Как только унести все за раз, сумка хоть и справится, но она ограничена по габаритам вносимого груза своей горловиной, а оборудование для зельеварения весьма объемное. Та же вытяжка и перегонные кубы. Они сами по себе являются артефактами и с помощью магии их уменьшить, не разрушая свойств, не получится. Их внутри расширенного пространства собирают и зачаровывают, если хотят получить компактную зельеварню. Потому и очень дорогие такие забавы с подобными артефактами. Можно, например, трансфигурировать мага или волшебное существо в какую-нибудь мелочь и упрятать в мою сумку. А с любым артефактом такой прикол не сработает. Есть и исключения разные, но не в моем случае. Разрушить артефакты до 4 уровня включительно, легче легкого, кроме случаев, когда специально защищают такое изделие от многих, но не всех возможных негативных факторов. Частный случай с родовыми артефактами, когда, допустим, кольцо с несложным по факту определителем ядов обвешано в десятки раз большим количеством рунных цепочек со свойствами противодействия крипаро, трансфигурации, финити и прочим заклинаниям, да хоть даже от магического выброса, и от этого дешевый артефакт становится дороже, чем аналогичная поделка, не защищенная ничем, на порядке. На будущее, изучить подробно этот вопрос, когда доберусь до артефакторики. Записать в склерозник. Записать в склерозник, не забыть купить себе склерозник. Сегодняшний номер пророка порадовал колдографией рыжего сборища в странного вида одеждах на фоне египетских пирамид и обширной статьей, в которой рассказывалось о феноменальном выигрыше аж в 700 галеонов, которые посчастливилось получить скромному работнику министерства и многодетному отцу семейства, мистеру Уизли и бла-бла-бла, какие у нас замечательные лотереи проводит, покупайте билеты государственного займа, вступайте в автодор, и будет вам счастье. Крысюк Петтигрю, как и положено, прикидывался дохлой тушкой на плече Рональда Биллиуса, где в книгах Блэк сумел разглядеть отрубленный палец на не очень четкой колдографии, мне непонятно, сам разглядел еле-еле. Вообще это движущееся изображение вызывало отвратительное чувство и портило аппетит, классно получилось передать всю гамму чувств на самодовольных рожах рыжего семейства. Видно же, что колдограф настоящий талант. Прямо сейчас до меня дошло и накрыло очень неожиданное ощущение, ведь я знаю на самом деле будущее, непривычное и тревожное чувство, которое я смог осознать только сейчас, спустя пару месяцев после событий в тайной комнате. До этого, так остро не понимал, что все это на самом деле происходит со мной и мне копошиться во всем том дерьме, которое было описано в тех книгах из другой жизни. Поначалу подсознательно отказывался верить сам себе, что так возможно, до вот этой вот колдографии в магической газете. Неподъемной плитой на плечи навалилась грусть и апатия, хотелось, как старику, засесть перед камином, пялиться в огонь, потягивать вискарь со льдом и ни о чем не думать или плюнуть на все проблемы и сбежать куда-нибудь на волю в пампасы. Встряхнувшись, отогнал накатившую меланхолию и принялся под свежую газету за завтрак, принесенный Тампи. Не дать не взять, настоящий английский лорд в изгнании, только чашечки кофе не хватает, причем не хватает во всех смыслах. Очень я этот напиток уважаю, но кофеин мне пока что противопоказан, как по возрасту, так и из-за принимаемых зелий. Оставалось еще 4 дня до окончания контракта с мадам Помфри и столько же дней до окончания курса Анила, и уже сейчас можно сказать, что я привел себя в отличную форму и больше не напоминаю полупрозрачное привидение без мотора. Заметил еще не такую уж и странность, но молодые и не очень девушки начали пялиться на меня везде, где бы я ни был, будь то магазины, мои возвращения после утренних пробежек или общественный транспорт. Мне же всего 13, почти. Ну да, подрос и раздался в плечах, но ведь все равно я еще слишком мал везде, во всех местах для такого. Не помогали темные очки, купленные в вокзальном киоске, и натянутая на нос бейсболка. Вот уж никогда не думал, что такое внимание мне будет доставлять неудобства. Вся конспирация летит к черту, потому что становлюсь слишком заметным, с яркой, запоминающейся внешностью, и ситуация просто толкает на изучение метаморфизма для последующего закоса под неприметного индивидуума. С Гермионой в переписке мы помирились, и она продолжила бомбардировать меня восторженными письмами с описанием своего отдыха во Франции и жалобами на скучное безмагическое времяпрепровождение. Зато тут у меня веселуха такая, что прямо не знаю, куда сбегать, то ли к ней во Францию, то ли сразу в Антарктиду к пингвинам. После моего письма с объяснениями и подколками, что я ничего такого не имел в виду и не думал ее обидеть, просто волновался и все такое, она виртуально подулась, но простила. Из переписки Гермионы Джин Грингер и Гарри Джеймса Поттера, конец июля 1993 год. Дорогой Гарри, сегодня видела фотографию в ежедневном пророке семьи Рона в Египте, я им так завидую. Древнеегипетские волшебники, это что-то потрясающее. Было бы здорово тоже там оказаться и изучить их колдовство. Я возвращаюсь в Лондон через 1,5 недели, надеюсь, что тебя отпустит и я увижусь с тобой и Роном. Почему вы вообще поссорились? Ведь вы лучшие друзья. Можно всем вместе встретиться за неделю до занятий, так как я буду покупать все необходимое к учебе на Косой Аллее. Как у тебя дела? И не говори, что у тебя опять что-то отваливается. Я буду переживать, что опять случилась какая-нибудь ужасная вещь с моим другом. Не терпится снова увидеть Хогвартс и начать пользоваться палочкой. Если тебя не отпустит, то увидимся 1 сентября на платформе 9. С любовью, Гермиона. Дорогая Гермиона, оказывается, Ты опасная девушка. Хотеть изучать проклятие и некромантию, в которых древнеегипетские жрецы-волшебники были мастерами, настораживающие желания и по современным законам серьезно наказуемые. Встретиться можно и раньше, чем за неделю, потому как позже будет не протолкнуться от толп таких же припоздавших с покупками и спокойно закупиться нужными вещами. О Роне не хочу даже говорить. Дела у меня превосходно, и за все лето я не потерял ни одной своей конечности, даже скучно как-то. Никаких примечательных событий. Представляешь, на этой неделе на меня не упал даже какой-нибудь завалящий метеорит. Просто не знаю, что и думать, не к добру подобные предзнаменования. По Хогвартсу тоже скучаю, но не так сильно, как ты, там мне наверняка опять предстоит очередное безумное приключение, как бывает каждый год, и поэтому я не сильно туда стремлюсь. С любовью. Поттер Г.Д. Бедняга Хедвиг, до этого вальяжная и ленивая, схуднула и преисполнилась молчаливого осуждения. Понятно, что постоянные перелеты через канал не добавляют защечных отложений и обстоятельности серьезного почтового фамильера, но кому сейчас легко? Я, значит, на брусьях потею и теряю калории, а кто-то жирует лучшей закуской для почтовых сов от матушки Кло. Так не пойдет, мне нужна злая боевая сова, а не разжиревший кусок перьев, решил я и продолжил переписку. Пора было уже приступать к активным действиям, мне все же удалось приобрести самые компактные, бэушные перегонные кубы, которые я смог найти и перенести в свою сумку. Очистить на них последовательной дистилляцией получилось бы не очень большой объем зелий, но для моих нужд они подходили как нельзя кстати, правда, резалось по объему очень большое количество рецептов других зелий, потому они и обошлись мне всего в пару сотен, а не как нормальные, в пару тысяч. Осталось только смонтировать где-нибудь в неприметном местечке подобие прибежища самогонщиков и начать выделку оборотного. Как незаметно и не привлекая внимания ошивающихся поблизости парочки клоунов замутить такое предприятие, я пока обдумывал, и выходило, что ничего, кроме сундука с расширением пространства и новеньким накопителем, подключенным к матрице заклинания, вариантов нет. После столкнулся с еще одной банальной проблемой за отсутствием обычной лестницы. 3 метра до дна и 40 квадратных метров площади получилось. А вылазить или попадать внутрь как? Колдовать то нельзя и потому трансфигурировать что-то тоже. Все у меня как не у людей, через заднепроходное отверстие, постоянно. Выручила метла, но это опять же временное решение, которое, как подозреваю, у меня превратится в незыблемое постоянное. И это только одна из многих головных болей с подпольной зельеварней. Я уже не говорю про освещение, вентиляцию и защиту от колдовства изнутри. Там еще работать над нанесением рун дня 3, как раз до моей днюхи. В жопу все, надоело. Я швырнул резец, которым вырезал руну в стену комнаты сундука. Пора развеяться. День рождения у меня в конце концов или что? После того, как я запорол очередную руну и пришлось восстанавливать репаро всю поверхность, на которой был кропотливый труд моих последних 4 часов, понял, хватит, иначе свихнусь и начну кидаться на всех подряд. Недолгие сборы, мой отвязный наряд юного гангстера, 40 минут на маршрутном автобусе и я в Лондоне. Решил пробежаться по кинотеатрам и за 5 часов с удовольствием еще раз, только в оригинале, посмотрел «В осаде» с Сигалом и «Универсальный солдат» с Лундгреном и Ван Даммом. Точно как в настоящее детство окунулся с горой попкорна и бутылкой минералки, вместо желанной шипучей коричневой отравы. Никаких тебе магов и волшебства или другой хренотени, без постоянной спешки и нервотрепки. Отлично успокоил нервы и поднял себе настроение, которое не продлилось долго. На остановке автобусов я заметил увеличенное количество патрулирующих лондонских бобби и расклеенные листовки с изображением худого бородатого мужика в фас и профиль. Спутанные черные волосы, недобрый взгляд из-под лобья и злобный оскал улыбки. Классно крестный у меня выглядит, таким и правда можно детишек до мокрых штанишек пугать. Подошел к расклейщику листовок и вежливо попросил себе 3 экземпляра, на что он задал тупой на мой взгляд вопрос. «Зачем они тебе, пацан? Я его фанат», — буркнул я. «Что ао?» — выпучился на меня этот худой мужчина с лошадиным лицом и в болтающемся на нем как на вешалке комбинезоне муниципальных служб. «Вам что, жалко, сэр? Просто я живу далеко от Лондона и кто его знает, где этот человек может оказаться? Кто знает? Я знаю». Подозрительно меня осмотрев, мне все же вручили 3 листка с изображением моего не такого уж и дальнего родственника, то ли двоюродного дяди, то ли троюродного кузена, никогда не запоминал всех этих внучатых племянников снохи кума по линии Шурина троюродной козы барабанщика. Бррррр, внесу в семейный альбом такую красоту или в рамочке повешу у себя в комнате на страх Дурслим. Отличная фотка получилась, нужно будет еще магический аналог себе заиметь с анимацией, и вот у меня уже новое хобби. Кто-то открытки собирает, кто-то марки, а я буду вот такие листовки коллекционировать. Круто же, решено. Только бы вот свою подобную не заиметь в коллекцию, это будет совсем не прикольно. Хотя, под вечер мне пришли подарки. Гермиона подарила шикарный набор по уходу за метлой, выглядящий жутко винтажным и вычурным, со всякими прибамбасами, полиролью и даже магическим компасом на рукоятку. Дорогая штука и полезная, полироль, например, и для палочки подходит. В дополнение шла инструкция по уходу за метлой и всякими полезными настройками этого летающего артефакта, но в самое сердце меня поразил сверкающий серебром секатор для прутиков метлы из этого набора. Это просто нечто. Готовый пыточный инструмент. Таким запугать как нифиг делать, только нужно себе что-то антуражное заиметь, типа заляпанного кровью старого кожаного фартука. Короче, вещь. Хагрид прислал опасно выглядящий фолиант, перетянутый кожаным ремнем, который лупал на меня двумя парами злобных глаз на обложке, рычал и иногда поскуливал. К подарку было послание о том, что в этом году он мне очень пригодится. Интересно, можно натренировать эту книгу на охоту за дементорами, крысами или дамблдорами? Ты просто прелесть. Улыбнулся я чудовищной книге о чудовищах и погладил по корешку, отчего она стала еле заметно мурлыкать. Ой, какие мы хорошие. Ай, какие тут вкусные дурсли обитают. Пальчики оближешь. Я буду звать тебя Джуль Барсом. Хочешь? Нет? Ну ладно. Придумаю еще что-нибудь. На Карацупу я тоже не тяну, но надо же тебя как-то поименовать. Мой лучший друг не прислал мне ничего, но Молли Уизли прислала выпечку, от которой шибало приторно сладким и еще чем-то непонятным. От греха упаковал ее в отделение стазиса, потом на рончике и испытаю. Вот, собственно, и все, кто вспомнил, что у меня сегодня день рождения. Поттер, завтра приезжает Марш, и я хочу, чтобы ты не показывался ей на глаза, стоя на пороге комнаты и с опаской смотря на книгу в моих руках, сказал необъятный Дурсль. Если ты не хочешь, чтобы в этом доме появились трупы, то сделай так, чтобы она не показывалась на глаза мне, Дурсль, равнодушно ответил я, листая урчащий подарок Хагрида. Да что ты себе позволяешь? Моментально налился дурной кровью толстяк. Джуль Барс, Фас, глава 19, Сириус Блэк. Буквально через пару минут после того, как Дурсли уехали встречать тетушку Марш, я услышал на втором этаже характерный треск сработавшей защиты на моем, не побоюсь этого сказать, легендарном артефакте. Сначала подумал, что эта пара тех назойливых авроров все же решилась обыскать мои вещи, но они бы не нашли самого суперящика. Я там такого понакрутил, что его сам частенько не замечал, а иногда и вовсе забывал, что он у меня есть. Почти Фиделиус получился, только мобильная версия, что с настоящим Фиделиусом невозможно, он на площадь кастуется и на передвижных объектах не работает. Вот только упустил одну незначительную деталь, оказывается, по запаху, как и случайно, на ощупь, сундук найти можно. Когда я со всеми предосторожностями, под мантией невидимкой и с клыком наперевес тихонько приоткрыл дверь в свою комнату, то чуть не потерял сознание от навалившейся вони. Духан стоял такой, что хоть святых выноси. Непередаваемая смесь запахов помойки, канализации и паленой шерсти, и посреди всего этого валялось черное, лохматое и дымящееся нечто. Только подойдя поближе и зажав нос, рассмотрел, кто же это заглянул ко мне на огонек. «Так вот ты какой, северный олень!» Гнусаво из-за зажатого пальцами носа проговорил я. «Никого получается искать и ждать не нужно, само понимаешь, нарисовалось, так что хрен сотрешь». Потормошив ногой неподвижного, но явно живого пса, ничего не добился. Качественная у меня ловушка получилась, никакой магии, только электрический разряд, который выдает печать от воров при попытке доступа неавторизированного пользователя. Нифиг, в прямом смысле, совать свой нос куда не следует. Нужно было что-то предпринимать, а то весь дом провоняется таким амбре, что вызовет подозрение о начале химической войны. Подхватив за передние лапы довольно увесистый, брякающий костями меховой мешок, я поволок его в санузел, чувствуя себя при этом уборщиком от мафии, которому нужно избавиться от неожиданно образовавшегося трупа. Перепачкался и изматерился весь, пока переваливал пса через бортик ванной, и от этого впал в раздраженное состояние. Пока поливал из душа, собака очухалась и уставилась на меня мутными, синими глазами. Верно говорят, что глаза – это зеркало души. Не бывает таких глаз у животных, слишком они человеческие, так что опознать анимага можно и по вот такому признаку. Когда взгляд прояснился, в нем проснулась паника, и пес начал забавно елозить лапами по скользкой эмалированной поверхности ванной, постоянно оскальзываясь и падая. Успокоился быстро. «Сидеть, вспомнив армию», — рявкнул я. «То тоже, уже спокойнее», — закончил я, когда пес плюхнулся на задницу. Качественно перешибить вонь удалось при помощи полной бутылки любимого тетушкиного шампуня с запахом апельсинов. Пока я намыливал его с помощью щетки, внимательно следил за выражением глаз мокрого пса. Чего там только не было: узнавание и надежда, страх и неуверенность, даже вот ведь, смущение. С помощью легилименции достаточно легко улавливались все эти чувства. Только бы я почувствовал агрессию, то палочка под рукой, а полудохлая животина сейчас мне не противник, почую и успею среагировать, если кинется. Свою былую реакцию я уже восстановил и даже немного увеличил, поэтому, слегка успокоившись, начал высказывать собаке свои претензии и критиковать план проникновения в мою комнату с издевательскими комментариями. Захожу, значит, в свою комнату, и что я там вижу? Какой-то вонючий, меховой половичок разлегся около сверхсекретной разработки передовой технологии стелс. Продолжая намыливать собаку, возмущался я: «Говори, кто нанял тебя для промышленного шпионажа?» «Вауф!» — смущенно гавкнул он. «Вот и я про то же. Чему вас только там, в школе собак-шпионов, учат? От тебя же за милю несет так, что любой слепоглухонемой калека поймает», — не запыхавшись, разорялся я. «Где это видано, чтобы разведчики так себя запускали? Понимаю, например, Джеймс Бонд, пистолет и смокинг с бабочкой, взболтать, но не смешивать, вот где стиль. А ты, смердящий коврик, а не Джеймс Бонд». «Гррррррр, тресь». Душевая щетка на длинной ручке прилетела по намыленной башке. «Порычи на меня еще, коврик. Нет бы, как все порядочные собаки, войти через дверь. Так нет же, через окно веселее, там в комнате сундук интересный. Что же это понадобилось собаке-ниндзя от скромного волшебника?» Продолжал я валять дурака, прекрасно зная, что за животное я сейчас оттираю. Я смотрел на грустного и поникшего пса под струями воды и думал о том, что надо будет еще многое сделать. Продовольствием я закупился с приличным запасом, а вот с одеждой, не зная размеров беглеца, что делать, пока не придумал. Нужно знать, что покупать. Когда он встал и уже собирался по собачьей отряхиваться, я произнес: «Сириус, твою анимагическую форму я отмыл, но не заставляй меня мыть голых мужиков, к такому я не буду готов никогда. Халат в шкафчике, свою одежду заверни в полотенце, я потом ее уничтожу. Бриться и стричься здесь не советую, по волосам можно будет тебя выследить. Когда закончишь, подходи в комнату, нужно будет поговорить». Времени до возвращения моих родственников осталось не очень много. На опешившего пса, который опять упал на задницу и пучил на меня глаза, смотреть было еще забавней, чем на него печального. «Гарри, я», — замялся изможденный, замотанный в три слоя необъятного халата дурсля, «Блэк, все знаю, Сириус, вернее, узнал все пару месяцев назад», — рассматривая его, сказал я. «Первое, что бросалось в глаза, это длиннющая, черная и спутанная борода, такие же волосы ниже плеч и ярко-синие глаза на худом и бледном лице. Если бы не цвет глаз, то вылитый ваххабит, только без калаша или РПГ-7 в руках и зачем-то нацепивший банный халат. Так и хотелось поименовать его Усамой и спросить, о чем он думал, когда затеял атаку на Пентагонной башне-близнецы в Нью-Йорке. Только одно мне непонятно: зачем ты в сундук полез? Мне нужна твоя палочка», — смутившись, хрипло ответил Сириус. «А также твоя одежда и мотоцикл», — саркастически продолжил я. «У тебя есть мотоцикл?» — моментально встрепенувшись, спросил он. «Ничего у меня нет», — хмуро ответил я. «Ни мотоцикла, ни бронетранспортера, ни даже завалящего имперского звездного разрушителя. Есть сундук, палочка и немного мозгов. Как видишь, этого хватает, чтобы ловить беглых преступников, в отличие от всего Эврората и лондонской полиции. Ты знаешь, что тебя и у Макглав тоже разыскивают?» «Знаю», — вздохнул он. «Послушай, Гарри, одолжи мне палочку, я верну. Просто мне нужно попасть в одно место, а без палочки я не оперирую. Вот ведь какой у меня образцовый крестный. Просто чудо какой ответственный и порядочный. Вместо того, чтобы найти крестника, хотя бы для того, чтобы поздороваться, он пытается его потихоньку ограбить. Мои родители просто гордились бы таким другом, Сириус Орион Блэк. Какой ты там по счету? Третий вроде? После его престыженного кивка я продолжил. И ведь проблесков разума не наблюдается даже в перспективе. Человек, просидевший 12 лет без информации о большом мире, сейчас побежит устраивать засады на заднем дворе Артура Уизли. Ты на себя посмотри, мститель. Твоя вспыльчивость, Сириус, стоила стольких лет эскабана тебе и не менее интересной тюрьмы мне, твоему крестнику, о котором вроде как тебе заботиться положено было. Ты зачем меня кому-то постороннему отдал? А, я тебя спрашиваю, уже ничего не соображая, орал на него я, дьявол и все демоны Гадеса, выплеснул называется, накопленное напряжение в ожидании хоть какого-то результата от встречи. Оказалось, что на уме у Блэка нет ничего, кроме мести, не нужен ему крестник, ему Петтигрю, зажаренного, подавай. Чего это собственно так распереживался? Подростковый возраст на меня так действует, что ли? Какие-то дурацкие истерики. Ну подумаешь, что все придется в одиночку делать, не впервой ведь, до этого справлялся как-то. Откуда тебе известно, куда я пойду? После долгого и неловкого молчания тихо спросил он. Да вот известно. Теперь, палочка тебе нужна, держи, и проваливай к Мордреду. Я кинул ему клык, который он поймал и стал с удивлением рассматривать. Это даже лучше, чем чужая палочка. Только здесь не вздумай колдовать, мне не нужны проблемы с министерством. Он стоял и нерешительно мялся, изредка порываясь, что-то мне сказать и, судя по выражению лица, мучительно обдумывая какую-то мысль. Наконец, пристально посмотрев на меня, он спросил, что нужно делать. Для начала нужно привести тебя в порядок и прикупить одежду, вышагивая перед Блэком по дну моего тайного убежища, говорил я. Здесь необходимые тебе зелья и мази для восстановления и подробная инструкция, что, куда и сколько, указал я на пакет с кучей зелья, около его ног. Сам их прекратил принимать только вчера, потому как выглядел не лучше, чем ты сейчас. Почему ты так выглядел? Непонимающе спросил Сириус. Потому, что ты меня отдал Хагриду, тот отдал Дамблдору, а тот выкинул на порог к Дурслям, раздраженно ответил я. Если найдешь где думосбор, покажу, какое у меня детство было и почему я на тебя наорал. Но ведь он не должен был. Эх, Сириус, вот что он за человек, нашел кому верить. Ведь до самого конца, до самой своей смерти в идиотском замесе в министерстве общался с верховным судьей магического мира Великобритании, но так и помер неоправданным преступником в бегах. Не поверю, что у Дамблдора не хватило силы и влияния оправдать одного из своих сторонников. Зачем он вообще на судебных заседаниях стоял горой за пожирателей, а союзников топил не за Кнат? Ту же Боунс, например, которая, наплевав на все, после смерти своего мужа, брата и его жены, вырезала подчистую убившие их семейство Роули. Так Дамблдор чуть не приговорил будущую главу ДМПК поцелую Дементора за нечеловеческую жестокость. А то, что она, оставшись одна против семерых, защищаясь, после того как пришла их арестовывать, положила опаснейших сторонников Темного Лорда, не учитывалось вовсе. Тогда во всех магических изданиях такая шумиха стояла и смачные детали Вендетты были подробно, во всех деталях расписаны на страницах всех газет. Почему это все именовалось Вендеттой, когда на руках у Боунс был ордер на арест, который и прикрыл ее по итогу, я не знаю. На будущее нужно будет учитывать наличие подобных официальных и железобетонных документов. Ведь, как известно, чем больше бумаги, тем чище жопа. Так вот, дальше, теперь уже вдова, мадам Боунс, послала нахрен весь этот орден и Дамблдора заодно. С тех пор они не то чтобы в контрах, они друг друга, как я заметил, ненавидят. Сириус, я тебя сейчас прибью. Начал закипать я. Ты же состоял в этом вашем ордене Феникса, и почему-то ты сидишь в Азкабане за то, что не совершал, а Малфой с меткой пожирателя на свободе балы устраивает, и Снейпс такой же, так и вообще детей в Хогвартсе учит. Ведь всем нужно давать второй шанс, не так ли, мальчик мой? Как мог передразнил я Дамблдора. Неужели у тебя не было времени подумать хоть немного за 12 лет, и если ты хоть полсловом обмолвишься про мои дела Дамблдору, клянусь, я прокляну даже память о тебе. Ты должен будешь все мне рассказать, категорично заявил он. Расскажу, куда я денусь, но ты будешь слушаться, как и обещал, и безо всякой импровизации с твоей стороны остановился я и посмотрел на Блэка, сидящего на одном из перегонных кубов за неимением даже подобия мебели. «Ладно, с этим договорились, какие-то первые шаги ты просчитывал. Есть что-то, чем я могу тебе помочь прямо сейчас?» — спросил он. «Он что, прикалывается? Мне Сириус сейчас, как чемодан без ручки, нести неудобно и выкинуть жалко. Его откармливать и зельями отпаивать нужно, как и меня до этого, еще пару месяцев. С таким доходягой невозможно осуществлять активные операции, хотя и в скором времени он может пригодиться. Сейчас скорее я тебе помочь смогу, толку-то с тебя. А вообще мне нужен дом. С малолеткой насчет продажи никто разговаривать не будет, а со взрослым волшебником уже другой разговор. Я, конечно, могу воспользоваться старящим или обороткой, но на договоре купли-продажи аурный отпечаток выдаст меня с головой и сделка не пройдет. Но ведь у тебя есть дом Джеймса и Лили, он должен принадлежать тебе по праву наследования, — воскликнул он. Дом разрушен и теперь там мемориал. Так распорядился Визингомат и его председатель, а министерство поддержало это решение. Как ты видишь, меня постарались лишить всего, даже памяти о родителях. Я специально интересовался в старых подшивках газет, пока был в Хогвартсе, я перевел дыхание и продолжил. Нашел на продажу один дом в Хогсмите, но не знаю в каком он состоянии и как мне договориться с владельцем. Для всех моих наших целей он подходит более чем хорошо. Нужна оперативная база недалеко от школы, там и ты сможешь жить спокойно, если, конечно, не будешь нарываться. У меня есть особняк в Лондоне, правда, я не знаю, что там сейчас и живет там кто-то до сих пор, ты можешь пожить там, задумчиво сказал Сириус. Он пустует. Твоя мама, Вальбурга, умерла 7 лет назад, мне жаль, скомканно посочувствовал я. Да брось, я не был близок со своей матерью. Примерно с твоего возраста я жил у родителей Джеймса, а после школы снимал квартиру, но если так, то дом сейчас полностью принадлежит мне. Матушка хоть и выждала меня с семейного гобелена, но я до сих пор наследник рода Блэк, а может уже и глава. Вот только дом. Он несколько необычен, там полно темномагических вещей. Моя семья издревле принадлежала к темным магам и за века скопила много всего неприятного. От этого можно легко избавиться и потом. Нет, серьезно, избавиться от наследия? Может, стоит ему мозги промыть через задницу с ведерной клизмой скипидара? Не хочется, конечно, и боязно очень, но надо. Сириус, прервал я его разглагольствование и планы уничтожения фамильного гнезда. Что, Гарри? Посмотрел он мне в глаза. Лигил Лиминс, поздно. Слишком поздно менять то, что может обрушить внутренний мир. Закладки, установленные очень давно и практически вросшие в фундамент личности и мировоззрения, не дадут здесь что-то основательно поменять. Даже если сформировать новые паттерны поведения, они вступят в конфликт с жесткими установками, привнесенными до этого. Кто-то очень постарался разрушить наведенную защиту, установленную, по-видимому, еще до Хогвартса. Это была нестандартная крепость с наворотами, судя по всему, фамильными, или присущими тому мастеру, кто возводил защиту разума. Сейчас крепость лежала в руинах и на ее обломках обитала личность Сириуса Ориона Блэка под номером 3. Добраться до воспоминаний в подвальной библиотеке центрального донжона крепости не составило никакого труда, но вот их просмотр оставил гадостное и тоскливое впечатление. Гадостное потому, что воспоминания Блэка о школьных годах не блистали добропорядочностью. Множество гнусных, на мой взгляд, розыгрышей, но что примечательно, не подлых или опасных, а очень обидных. Признаю, что он старался не трогать заведомо слабых или забитых, и выбирал объектов из тех еще малолетних засранцев, но все же, Снейп, кстати, не выглядел в воспоминаниях невинной овечкой, та еще паскуда и уже тогда зельеварня из последних, что при финансовой поддержке Малфоя частенько очень печально аукалась всей компанией мародеров. Вот еще, название для своей шайки выбрали, очень характерное, надо же было до такого додуматься. Папахин у меня тоже был. Ну ладно, о покойниках либо хорошо, либо ничего, а мама была весьма красивой и доброй девушкой, по характеру вылитая Гринджер. Такая же повернутая на учебе и соблюдении правил, только не такая скрытная в личном плане, как Гермиона, а более открытая и общительная. В такую можно запросто влюбиться, что, видимо, отец и проделал, по воспоминаниям самого Блэка, еще в поезде на первом курсе, за что получал огромное количество подколок на протяжении всех 7 лет обучения. Тоскливо было смотреть, что было после школы. Аврорат, война, стычки, орден, блевотная рожа Дамблдора, вещающая мудрые речи, то самое событие с моим участием, когда меня отдали Хагриду. Последующая погоня и схватка с Петтигрю и дальше как в тумане, горе и печаль, суд, промелькнувший незначительным событием, и долгие годы заточения, опустошенность после визитов дементоров, тлеющая ярость, чувство вины и безвозвратной потери, тяжелые и безрадостные мысли. Что бы я ни думал, а мой отец ему был как родной брат, и они были очень близки и дружны. Поистине собачья преданность в данных когда-то клятвах в нерушимой дружбе и даже никак не подкрепленных магией. Просто человек такой, и его анимаформа более чем соответствует характеру. Ожидал большего ужаса, а оказалось на удивление стабильно все, ну насколько можно в его состоянии сказать. Пока психика немного расшатана после шока от осознания факта, что Петтигрю выжил, и от поспешного побега с не очень приятными воспоминаниями, у меня есть возможность попробовать очень аккуратно изменить кое-какие штрихи в поведенческих закладках Блэка. Плохо то, что Сириус даже не пытался изучать окклюменцию. Так бы сам все себе починил в мозгах, и мне не пришлось бы сейчас ковырять насильно его разум. Но это и была одна из нескольких закладок, которые я попытаюсь убрать, не нарушив всей структуры. После, конечно, придется объясняться, и я к этому готов, если хочу себе настоящего и адекватного союзника, а не послушного болванчика. Предстоит море работы. «Зачем ты это сделал?» – устало спросил Блэк. «Незаконное применение легилименции, статья 63.3, до 3 лет эскабана. Откуда ты вообще такое заклинание знаешь? Ты в курсе, сколько у тебя на разуме чужеродных закладок?» Вопросом на вопрос ответил я. «Я насчитал 27, и безопасно убрать могу только 11. Ты почему окклюменцией не занимался, а еще Аврор, называется? Потому и сделал, что были подозрения в твоей неадекватности, и поэтому я проявил бдительность. Как видишь, я оказался прав, а у тебя проблемы. Слушай, а ты с Грюмом случайно не знаком?» – развеселился Сириус. «Очень смешно. Был бы ты как Грюм, не гнил бы в тюрьме», – проворчал я. «Ну да, ну да. Слушай, хотел у тебя спросить, что ты за имперский звездный разрушитель в самом начале упоминал? Звучит внушающе. Его где-нибудь можно приобрести?» С мечтательным выражением лица спросил Блэк. «Мля, что-то я походу не то подкрутил у него в мозгах. Вроде же ничего такого не затрагивал, все по инструкции и давно изученными методами делал, и очень аккуратно. Вот ведь блядство». Глава 20. Побег. «Что это за гадость была?» С отвращением, смотря на пустую бутылку из-под зелья, спросил Блэк. «Да уж, не огневиски 30-летней выдержки». На его скривившуюся рожу злорадно ответил я. «Мне такую же дрянь месяц пришлось пить, и ничего, как видишь, получше тебя выгляжу. Смотри, только не вздумай что-то еще вместе употреблять. Если начал пить восстанавливающее, то с другими зельями смешивать нельзя, а с алкоголем тем более. А раньше предупредить меня нельзя было?» – недовольно спросил он. «А раньше ты не спрашивал?» – парировал я. «Если бы знать заранее, чего мне стоило уговорить Блэка на прием лекарств и не допустить до пьяного загула, то, наверное, пристрелил бы его сразу, чтоб не мучиться». Он, как только почувствовал себя в относительной безопасности, тут же начал искать на свою голову развлечений. Хоть и понять его можно, но что-то рановато он расслабился. Если думает, что все головняки я на себя возьму и буду возиться с ним, как с маленьким, то тут он глубоко ошибается, и мне придется открыть ему глаза на его заблуждение. «Сириус, у тебя вообще какие планы были? Ну вот стырил ты у меня палочку, пробрался к Уизли, прибил Петтигрю. Дальше что?» – ядовито спросил я. «Ну, не знаю. Тут же сразу все понятно станет, кто предатель и что на самом деле было, я расскажу и так. Потом, конечно, разбирательство было бы и должно было все выясниться», – с растерянным выражением лица стал объяснять он. «Да неужели? Что ж ты раньше не рассказал ничего? А вот как вижу я, серийный беглый маньяк-убийца тайком пробрался в жилище добропорядочной семьи и жестоко убил кавалера ордена Мерлина третьей степени Питера Петтигрю, скрывающегося от его мести. Воспользовался он палочкой известного героя магического мира Гарри Поттера. У Авроров возникает множество вопросов. А откуда палочка? А не сотворил ли чего известный преступник с мальчиком, который выжил? Ты же был Аврором. После твоего описания в розыскных листах тебя сначала заводить нужно, а потом только допрашивать. У тебя хоть немного мозгов осталось? Я вот думаю, что ты мне не нужен совсем, пользы от тебя ноль, и только капризы идиотские и претензии какие-то надуманные. Рассчитывал, что крестный у меня серьезный, взрослый волшебник, на которого я могу опереться в трудную минуту, а тут, оказывается, с ним как с сопляком возиться нужно. Какого хера, Сириус? Тут, блять, у меня война идет с половиной магической Британии, а мне приходится трахать тебе мозги для того, чтобы ты начал думать. Не ругайся, мрачно буркнул Блэк. Иди в жопу, зло сказал я. Тоже мне, воспитатель, тут серьезные дела творятся, а у тебя детство в одном вышеупомянутом месте не прошло. Напиться ему хочется. Мне тоже хочется, между прочим, от осознания, кого мне тут приходится отчитывать. Все, все, я понял, не нужно больше мне ничего высказывать. Ты хуже Лили со своим занудством. Хоть и очень похож на Джеймса, только без очков, но характер у тебя, как у Эванс. Почему только ты не как Джим? С ним бы мы быстро что-нибудь придумали, раздраженно стал говорить он. Сириус, что, Лигелиминс, как же он меня достал? В диком раздражении я спускался со второго этажа и надо же, все семейство Дурсли как по заказу расположилось в гостиной и дружно пялилось в телевизор, по которому показывали доставшую меня рожу Блэка. О, про моего крестного смотрите, он убил 13 человек, правда он классный, излишне весело и показательно радостно воскликнул я. Петунья, у него все родственники такие? Спросила сидящая рядом с Вернаном и уже изрядно накачанная Бренди Марш. Как вы его еще до сих пор терпите у себя в доме? Не надо, Марджери, испуганно пробормотала тетя Петунья. Да что такого, вы только посмотрите на него, тощий выродок. Пьяно брызгала слюной эта жирная тварь. И не ухмыляйся тут мне, я вижу, ты не стал воспитанней с нашей последней встречи. Марш, пожалуйста, подключился бледный Дурсль. Как вы только не выбросили его за порог в какой-нибудь приют. Я всегда говорила про твою сестру и не в обиду тебе, Петунья, но от неполноценной суки и щенки получаются с изъяном. Это все скрещивание, продолжала разоряться она. Ты совершенно права, Марш, громко сказал я и подхватил кочергу, стоящую около камина. Только такая уродливая сука, как ты, могла разродиться своим злыднем. Что ты сказал, сопляк? Побагровела эта пьяная свиноматка, размахнувшись кочергой, со всей доступной мне силой ударил по окорочкообразному предплечью сидящей за столом тетки. Потом еще раз по пальцам и по заплывшей жиром роже и еще раз и еще. Я не забыл, как она травила меня своими бульдогами и как я сидел на дереве весь день, до ночи, истекая кровью из разорванной ноги, и как смеялись все эти сейчас бледные лица. Я сказал, что ты, уродливая сука, если... Еще раз, откроешь свой, поганый рот, я продолжал наносить удары, то я выпущу всю твою гнилую требуху, и наконец откинул в сторону такой удобный инструмент, я смотрел на дрожащих Дурсли и мечтал их всех перебить особо жестоким способом, скулящая на полу Марш только еще больше раздражала, так как к вони перегара добавилась дурно пахнущая лужа под ней, вот только нельзя их помножить на ноль, иначе прилетит вдруг волшебник в голубой или в какой в тот момент на нем будет, манти, и бесплатно покажет умножение на ноль уже мне, или законопатит туда, где Блэк недавно по турпутевке загорал. По наблюдениям, те два модника в красном следят в основном, чтобы я не сделал ничего дурслим и, конечно, подмечают, не замыслил ли я чего незаконного, но так, без огонька. Попробуй я дурсли порешить, тут бы меня и повязали, и добро пожаловать Азкабан. Видимо, на это и расчет у того, кто их послал наблюдать. Как же я мечтаю вас всех живьем закопать, тоскливо смотря на перепуганных уродов, высказал свои мысли уже вслух. Вам, наверное, будет приятно узнать, что я съезжаю, тетя. Можете меня не искать, все равно не найдете, только один момент, мне нужны все мои документы, и пристально посмотрел в глаза Петунии. Быстро, не могу я больше здесь оставаться, просто не выдержу и перебью этих нелюдей. Была идея отправиться на Гримма и там отсидеться до начала учебного года, но я ее отмел из-за неадекватного поведения Блэка. Ведь отправиться в загул, наверняка в подвалах особняка есть что выпить, и в немалом количестве. А что мне останется делать? Отправлюсь вместе с ним, несмотря на возраст, не откажет поди в такой малости мне крестный. Остановился, как и в книгах, на варианте с дырявым котлом. Определенно, замечательное место, граница двух миров и оперативный выход в оба, в одном из которых можно будет затеряться, если что. Один недостаток, слишком очевидное место и будут искать в первую очередь именно там. Пока я не напоминаю себя прошлого и никто меня не признает за мальчика, который недобитый, можно сыграть в школьника Магдлорожденного, который готовится к школе и скопился клей на этот клоповник магического мира. Подхватив сундук со спящим внутри Блэком и запихав свои документы в сумку, накинул на себя мантию-невидимку и свалил из проклятого дома истинно по-английски. Еле поместился под моим стелс-плащиком вместе с объемным ящиком. Вспомнив про ночной рыцарь, содрогнулся и отправился к автобусной остановке. Пусть на этом магическом транспорте извращенцы ездят, а я воспользуюсь традиционными способами передвижения. «Мистер Том, я хотел бы снять номер», — после приветствия заявил я. «Одинокшатый швободин», — прошепелявил очень сутулый волшебник за стойкой. «Как вас же пишать, Вернер Карл Хайзенберг, мистер Том», — после секундной задержки выдал я. «Не знаю, какие ассоциации у меня сыграли, но я выбрал это имя. Видимо, потому, что мне предстоит варка». Наконец созрел для переработки крови Василиска и привел себя в порядок. Осталось пару дней пить очищающее, сваренное мной еще в Хогвартсе, и можно будет приступать к экспериментам, не над собой. Конечно, сначала нужно будет купить несколько крыс в магазинчике на косой или вообще поступить радикально с отловом асоциальных личностей в лютном и опытами над ними. 6 галеонов в неделю и же в тракжаш счет же ведения. Прошамкал Том и записал в монументальную книгу имя очередного постояльца. Ни хрена у них цены. На 5-звездочный отель с рестораном от лучших рекомендаций Мишлен эта халупа не тянет никак. Он что, издевается, старый сморчок, у него здесь интерконтиненталь, что ли? С недовольным видом пришлось расплачиваться за 3 недели проживания, оставшихся до начала занятий. Ну ничего так, миленько и атмосферно. Убежище темного волшебника, а не гостиничный номер. Просторная комната в темных и мрачных тонах с полированными темными деревянными панелями вместо обоев и массивной мебелью в жутко обшарпанном стиле ампир с излишним и когда-то роскошным украшательством. Грязные, мутные и запыленные окна так и просились применить на них тергиа, что я и сделал после ухода проводившего меня до номера Тома. Последующая уборка заняла еще час и только потом я начал распаковываться. Когда я открыл окна с видом на Макгловский Лондон, в комнату влетела немного заморенная и злая Хедвиг с объемным даже по виду письмом, и не надо обладать дедуктивными способностями, чтобы знать, от кого оно. Ну, не дуйся, красавица, вот, я тебе попить и поесть приготовил, почесывая сову под шеей, там, где она любит, произнес я, и не надо меня кусать так сильно, знаю, что ты устала, но посмотри, какая ты стала подтянутая и спортивная, просто гоночная сова, а не жирная министерская кукушка. Из переписки Гермионы Джин Гринджер и Гарри Джеймса Поттера, август 1993 года. Дорогой Гарри, сегодня прочитала в пророке интервью министра Фаджа, и я просто в ужасе. Будь очень осторожен, ведь Блэк – это опаснейший преступник и, потому как он был самым близким приспешником того, кого нельзя называть, тебе нужно быть даже вдвойне осторожным. Пожалуйста, напиши, как у тебя дела и не натворил ли ты что-то еще. Сумасбродная или, как всегда у тебя, неожиданная. На случай, если у тебя будут неприятности, то ты всегда сможешь укрыться у меня дома. Уверена, что с родителями я все улажу, но на всякий случай высылаю тебе свой номер телефона и адрес. И если ты не напишешь мне ответ как можно скорее, я не знаю, что с тобой сделаю, Гарри Джеймс Поттер. Прошу, не заставляй меня волноваться и переживать. Приезжаю через неделю и буду ждать звонка. С любовью. Гермиона, дорогая Гермиона, несмотря на статьи в ежедневном пророке, я все еще жив и здоров, чего и тебе желаю. Правда, мне пришлось съехать от моих макгловских родственников, и славы Мерлину, иначе они уморили бы меня быстрее любого беглого преступника. По-моему, о них я тебе уже рассказывал. Дела у меня, как и всегда, превосходно, и подозрениями в сумасбродстве ты меня немного обижаешь, потому как я полный псих. Неужели наш первый курс тебя в этом не убедил и почему ты так беспокоишься об этом? Правда, недавно мне прибавилось головной боли от того, что я подобрал себе бродячую собачку. Небольшую такую, редкой породы, чихуахуа. Песик немного дурной и приходится его воспитывать, кормить и дрессировать. Вот так неожиданность. Оказывается, приобрести телефончик симпатичной девчонки проще простого. Нужно просто, чтобы за тобой начал охотиться маньяк-убийца, и она сама его даст. Обязательно запатентую этот метод. Мне грозят миллионные прибыли. Ответ вышлю, как только Хедвиг отдохнет и перестанет коситься на меня плотоядным взглядом. Перелеты через канал как-то странно сказались на ее характере, и теперь я ее немного побаиваюсь. С любовью. Поттер Г.Д. Чего от меня Гермиона хочет, я так и не понял. Неужели это что-то большее, чем просто дружба. По-видимому, я забыл те времена, с первой детской влюбленностью и даже с подростковыми страданиями. Моя утилитарная и циничная натура теперь очень настороженно относится к такого рода отношениям. Прошедшая ночь мне запомнилась мечущимся в бреду от эффекта зелий Блэком и моим бессонным дежурством около его трансфигурированной кровати в моем убежище. Вставал он, как и я, только для того, чтобы поесть, залить в себя новую порцию и заново провалиться в забытие. Надеюсь, я не так себя вел в бреду, иначе очень много интересного можно было подслушать, хотя, только если знать русский матерный в совершенстве. Гора грязных салфеток и мой профессионализм в касте очищающих заклинаний росли как на дрожжах. Только под утро, успокоившись, Сириус забылся глубоким сном и вслед за ним вырубился и я. Мне предстояло еще очень много изучить, и я очень боялся не успеть. Ведь Ханиш и сам не знал, насколько хватит его наследия, а я так и не понял, как продлить существование его поделки. Впрочем, назвать этот шедевр ментального искусства поделкой – это грубо пойти против истины. Хотя бы приблизительно нащупать механизм создания таких книг, и можно забыть про долгое обучение любому. Это же возможность напрямую передавать свои знания и опыт ученику или необходимому на данный момент специалисту. Как слить воспоминания и опыт в артефакт, вроде Думасбора, я знаю и примерно представляю, как там все работает, но вот как записать все это в мозг, пока не разобрался, даже не представляю, с чего начинать. Там только каких-то странных и мне неизвестных сверхсложных печатей было нанесено по 8 штук, и это не считая плотно скомпонованных рунных матриц и много чего еще непонятного. Все эти печати лежали в области ритуалистики, до которой еще 46 тетрадей, и углубленной арифмантики с нумерологией, до которых всего 12. А пока мне предстояло изучение артефакторики. Еще пару недель. Это ведь что-то вроде оборотного получается. Насколько мне известно, только там рог двурога используется в дистилляции, на последнем этапе. Вроде для очистки или как его там, абсорбации. Если мне память не изменяет, любопытно смотря мне через плечо, действуя на нервы и говоря под руку, тарахтел Блэк. Надо же, оказывается, не все мозги в школе у него были заточены на всякую фигню, и учился чему-то периодически. Изменяет немного, тебе память, Сириус. Рог двурога в качестве финального стабилизатора используется еще в 39 зельях, отварах и эликсирах, таких как зелье Рувина, отвар роженицы, зелье легкого шага, зелье Лидуса, эликсир Тигура Сильного, эликсир восстановления кожи, настой, начал нудно и академически скучно перечислять я, не переставая помешивать накапавший через холодильник перегонного куба продукт. Гарри, прекращай, я сейчас в кому впаду от твоего тона, все равно на Бинса ты не похож. Ну, а все же, с интересом спросил он, ты прав, крестный, это основа подоборотное зелье, экспериментальная версия, и поэтому мне нужно будет провести несколько опытов, неуверенно начал объяснять я, мне нужно будет несколько добровольцев. После этого моего добровольца Блэк ощутимо вздрогнул и опасливо посмотрел на меня. Чего это он? А может, не надо? Просяще спросил Блэк. Надо, Сириус, надо, вздохнул я. Но вообще, хорошо, что я не выбросил ту рванину, в которой ты появился, будет возможность инсценировать твою смерть и подкинуть под обороткой какой-нибудь труп. Ты в курсе, что так Крауч-младший из Азкабана сбежал? Ублюдок, вместо себя посадил свою мать и она там умерла вместо него. Так что ты не единственный, кому удалось сбежать из самой охраняемой тюрьмы Великобритании, Мордрит. Так Барти-младший жив, мы должны его достать, Гарри, слышишь, обязательно должны. Это один из самых поганых уродов, что я видел в своей жизни, нездорово разозлился Блэк. Достанем, обязательно достанем, но потом, продолжая помешивать, спокойно ответил я. Тем более еще, неожиданно наш диалог прервал визг сигналки, навешенный на входную дверь номера. Мы переглянулись и я указал на котел, в который капала прозрачно-рубиновая густая жидкость. Помешивай каждую минуту и следи, чтобы не пошла пена, иначе запоришь основу как минимум на 12 тысяч галеонов. Я наверх, посмотрю, кого там Моргана принесла. Тебя не найдут, если сам не высунешься. Я на метле вылетел из сундука, мысленно поругав себя за то, что до сих пор не обзавелся лестницей, захлопнул крышку и подскочил к двери. «Кто? Откройте, мистер Хайзенберг, это Аврарат, ответил отлично слышимый даже сквозь толстую дверь звонкий и мелодичный женский голос. Глава 21. Логово. На пороге стояли две девчонки лет 17-18 в красных мантиях авроров, явно перешитых и приталенных, со значками слева на груди. Красный рыцарский щит с перекрещенными палочкой и мечом, бронзовая кайма на щите выдавала в них стажеров, а не полноценных авроров, так что представляться аврорами они не имели никакого права. Любопытно их разглядывая, не мог избавиться от ощущения, что ко мне заглянули какие-то две девушки из эскорта с намерением поиграть в ролевые игры, где я был в роли подозреваемого, а они, соответственно, плохой и хороший копы. Это ж надо так испохабить официальную форму. Ведь мантия Аврора должна быть свободной, чтобы скрывать силуэты движения рук перед атакой, а не вот так вот, в обтяжечку все, но, что ни говори, выглядит приятно, особенно мужскому взгляду. Одна стройная и высокая, жгучая брюнетка с темными вьющимися волосами ниже плеч и карими веселыми глазами, и вторая обалденных форм сероглазая, наверное, блондинка с голубыми волосами, уложенными в контролируемом хаосе стильной, короткой прически. А нет, она рыжая, нет, розоволосая, блин. Аврор Гарсия, это Аврор Тонкс, представилась высокая и указала на свою спутницу. Чем обязан, прекрасные синьориты? Я моментально распушил хвост и как можно обаятельней для моего возраста улыбнулся, на что высокая поперхнулась, а разноцветная покраснела. Вообще-то Тонкс я помнил еще по первому курсу, смутно, правда, но такую не забудешь. Училась на Хаффлпаффе и все время развлекала первочков за своим факультетским столом преображением различных частей своего тела. То клешни, то лапы отрастит вместо рук или нос поменяет на какое-нибудь непотребство, но одно ее отличало всегда, даже когда она была похожа на человека, это чудовищная неуклюжесть. Очень сильный дар метаморфа, но почему-то застрявший на границе второй и третьей ступени. Может, уже и справилась за этот год со своими проблемами, любопытно же, ведь я и сам собираюсь идти по такому пути. Ко всему прочему, Тонкс вроде как мне родственница по ее матери, примерно как Сириус сейчас. Профилактические мероприятия и проверка, мистер Хайзенберг, строго сказала Гарсия. Не могли бы вы позвать своих родителей, саркастически спросила она. Типа, знай свое место, сопляк и деточка, не про тебя такие красавицы, а сама откровенно так меня разглядывает, извращенка-нимфоманка. Уж я-то знаю, чувствую ничем не прикрытые эмоции и слышу, что думает эта, по сути, еще девчонка обо мне. Мои родители, бизнесмены из Уругвая, сейчас отсутствуют, так как отправились в Глазго, к тамошней общине дворфов, для заключения контракта, а меня оставили тут, чтобы я смог ознакомиться с культурой Туманного Альбиона. Начал я вдохновенно развешивать лапшу в лучших традициях Остапа Сулейманыча. Вернуться только через неделю, но меня заверили, что в Англии безопасно и здесь мне ничего не грозит. Или это не так, стажер, простите, Аврор Гарсия?